Евангелие от Луки, из главы 17. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, блеснувшая от одного края неба, блистая до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим». Фарисеи, слыша о Царстве Божьем, приступают к Спасителю и с насмешкой спрашивают: «Когда же оно настанет?» Господь о времени пришествия Царствия говорит, что оно неизвестно, поскольку Царствие Божие не имеет определенного времени, но для желающего присуще во всякую пору. Ибо Царствие Божие, говорит блаженный Феофилак Болгарский, это жизнь и устроение себя по образу ангелов. Тогда Бог поистине царствует, когда в душах наших не находится ничего мирского, но мы во всем ведем себя выше мира. А такой образ жизни мы имеем внутрь себя, то есть когда захотим. Ибо для веры не нужно ни продолжительного времени, ни путешествий. Вера и вслед за ней жизнь богоугодная близки к нам. Ныне, как бы говорит Господь фарисеям, когда я нахожусь среди вас, вы, несомненно, можете получить Царствие Божие, если уверуете в меня и решитесь жить по моим заповедям. Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Господь как бы говорит им, поясняет блаженный Феофилакт: «И вам присуще Царствие Божие, доколе я нахожусь с вами. Когда я не буду с вами, придут дни, когда вы будете подвергаться опасностям, будете введены к владыкам и царям. Тогда вы, как Царствие Божие, пожелаете теперешней жизни, какую ведете при мне, и многократно пожелаете видеть хотя бы один из моих дней, то есть дней моего пребывания с вами». Ибо, поясняет толкователь, хотя ученики Господа и в то время, когда с ним были, вели жизнь не без трудов и опасностей, но по сравнению со временем после воскресения, те дни были более безопасными. Господь этим приготовляет сердца апостолов к трудам и терпению, и говорит им, чтобы они не соблазнялись, когда им будут говорить: «Вот здесь Христос» или «Вот там». «Не ходите и не гоняйтесь», — говорит Господь, «ибо второе мое пришествие, блистательнейшее и славнейшее, не ограничится каким-нибудь местом. А как молния не скрывается, но является с одного края неба до другого, так явно будет второе мое пришествие, и ни для кого не будет сокрыто. Прежде Господь явился в яслях и был в уничижении 30 лет», — говорит блаженный Феофилакт, «но тогда во второе пришествие будет не так, но он придет во всей славе в сопровождении ангельских воинств и придет в одно мгновение». Поскольку Господь предсказал ученикам страшные бедствия, которые их ожидают, то, утешая их и убеждая приносить их мужественно, Он представляет им свой пример. «Не дивитесь, как бы говорит Он, тому, что будет с вами. Ибо и я, имеющий явиться как молния, прежде должен много пострадать и быть отверженным и преданным на смерть, и потом прийти во славе. Но и все время до пришествия Господа во славе есть время Его страданий», замечает святитель Феофан Затворник. Страдание его продолжается в лице верующих, ибо союз у Господа со своими не мысленный только и нравственный, но живой. Все, касающееся до них, воспринимается им как главой. Самые чувствительные скорби – это падение верующих. Постоянное же уязвление – это соблазны и колебания веры неверием. Речи и писания, дышащие неверием – это разжженные стрелы лукавого. В нынешнее время, говорит святитель Феофан, много кузнец завел лукавый для кования таких стрел. Сердца верующих болят, бывая поражаемыми ими, и видя поражение других. С ними и Господь болит. Но явится день славы Господа, тогда откроются тайны тьмы, и страдавшие возрадуются с Господом. До того же времени надо терпеть и молиться».